2. Тося. Мужчина был тяжелый, как мешок с зерном, но теплый, живой. Кровь со лба уже запеклась темной коркой, но из-под нее все равно сочилась тонкая алая ниточка. Я автоматически вытерла ее краешком своей старенькой кофты, и та сразу пропиталась медным запахом. «Ну и дура ты, Тоська!» — фыркнула Галка, перебирая в руках свои вечные семечки. «Мужика с перебитой башкой в дом тащишь, да еще и со стволом! Кирюха тебя...» «Кирилл мне давно чужой человек», — перебила я женщину, вспомнившую моего бывшего мужа. «Пора бы уже это запомнить». «Ты ему это объясни», — хмыкнула она. «Мы-то что?» Трактор подпрыгивал на ухабах, и незнакомец слабо стонал. Его пальцы сжимали мою руку, сильные, горячие, с ободранными костяшками. Как будто даже без сознания он понимал, что я теперь его якорь в этом мире. «Ого, как вцепился!» — захихикала Ленка, доярка помоложе. «Тося, да ты счастливица! Нашла себе жениха с малиной. Только смотри, след у него от обручального кольца. Найдет тебе его жинка и усы тебе вырвет». Остальные заржали. Я чувствовала, как горят уши, но не отпускала мужскую руку. На безымянном загорелом пальце действительно был светлый след от кольца, словно мужчина снял украшение совсем недавно. «Ни хрена себе, какая цепура!» — с восхищением присвистнул Толик-бригадир, показывая на толстую золотую цепь на шее бандита. «На полкило потянет!» Цепочка, как и массивный перстень, украшавший вторую руку найденыша, выглядели очень впечатляюще, поэтому рука Толика сама собой потянулась к шее мужчины. «Руки!» — шлепнула я любопытного бригадира под топыренным пальцем. «Руки убрал!» «Ух, как защищает!» — отметила Ленка. «Как своего!» «Может, и вправду завести его в райцентр, в больничку», — пробормотал дядя Миша. Но тут трактор резко дернулся, и незнакомец застонал громче. Я неожиданно для себя самой прижала его голову к своему плечу, как маленького. «Нет, до меня поедем. Переночует, там видно будет». «Переночует, ха!» — фыркнула Галка. «Смотри, Тоськ, он не только ночевать останется. Такие мужики!» Она многозначительно провела пальцем по шее. Трактор уже свернул на мою улицу, но меня все еще одолевали сомнения. Мои коллеги были правы. Нашла я геморрой какой-то. Мало мне своих забот как будто. Но внутреннее чутье подсказывало, что пропадет без меня этот бедолага. В больницу его везти не стоит. Вдруг его другие бандиты ищут или полиция? А если у меня дома помрет, так я же виновата останусь. Кирилл меня потом по ментовкам затаскает. Чем не повод? Васька ждал меня на крыльце. Он заорал дурниной, увидев хозяйку в сопровождении незнакомых людей. Потом принюхался и драпанул в огород, будто, как и остальные, не одобрял моего поступка, тоже посчитав меня чокнутой. «Тащите его в сенце», — приказала я тверже, чем чувствовала себя на самом деле. Сердце колотилось где-то в горле. «Что я делаю? Этот человек может быть кем угодно — бандитом, убийцей». «Ладно, оставляем тебе трофей», — проворчал Саныч, укладывая мужчину на походную кровать в сенях. В дом пускать незнакомца я все же не рискнула. «Но если ночью зарежешь, звони сразу. Мы с Мишкой закопаем». Когда все ушли, я присела рядом с бандитом. В свете тусклой лампочки его лицо казалось еще более избитым, но красивым. Не нашей деревенской красотой, опасной. Он внезапно открыл глаза, темные, мутные от боли, но осознающие. Я едва с кровати не соскочила, когда его пальцы снова нашли мое запястье. «Вода!» — прошептал он хрипло. Я поднесла к его губам кружку. Он пил жадно, вода стекала по подбородку. Потом его пальцы вдруг коснулись моего лица, грубо, но с благодарностью. «Спасибо». Он снова отключился, а я сидела рядом, понимая, что только что впустила в свой дом что-то чужое, темное, может быть, смертельно опасное. Обтерев мокрым полотенцем кровь с головы незнакомца, я еще с минуту разглядывала его бледное безжизненное лицо, а потом решила его обыскать. Первым делом отобрала у него пистолет. вытащила из кобуры и отнесла в сарайку, спрятав его под мешком с овсом. Затем прошлась по карманам. Початая пачка сигарет, бензиновая зажигалка, портмоне, паспорт и водительское удостоверение. В кошельке было несколько крупных купюр и банковские карты. Раз кошелек и цацки не забрали, стало быть, не ограбление. Не за это мужику башку пробили. Я открыла паспорт. Гордеев Григорий Петрович. Гриша, значит. Красивое имя. Очень ему подходит. Если верить паспорту, Григорию было 36 лет. День рождения скоро, в сентябре. Если он доживет, конечно, до того самого дня. Не сдержав любопытства, я открыла страницу с семейным положением. Женат. На Оксане Дмитриевне. Кольцо снял, потому что бледун. Они все так делают, сволочи. Неожиданно для себя я почувствовала огорчение, узнав, что Григорий женат. Было так глупо расстраиваться из-за мужика, которого я видела впервые, да и то еле живого. Это потому, что в нашем колхозе их в принципе был дефицит, вот я и размечталась немного. Ладно, будем знать теперь, что мужик Оксанин, а не совсем бесхозный.